2, 7, 14, 17, 35, 3, 6. Вдова, не переставая, повторяла в уме эти цифры, словно в них заключалась какая-то неведомая истина. Она раздраженно захлопнула за собой входную дверь квартиры. Слишком громко, но тем хуже для соседей. К тому же она редко позволяла себе подобное. Обычно у нее было тихо. Если в первое время, после того, как она здесь поселилась 4 года тому назад, соседи взирали на нее с кислыми физиономиями, то постепенно они привыкли к этому странному существу неопределенного пола, возраста и даже цвета кожи, которая ласково заговаривала с их детьми или с нежностью гладила их собак. Она жила на площади Клиши, иными словами, почти на самой границе между площадью Пегаль и западными районами Парижа. Клео не выбирала это место специально, но оно соответствовало ее нынешнему статусу как нельзя лучше, поскольку она пребывала ровно на полдороги между Пута, которой некогда была, и Дона, которой надеялась через какое-то время стать богатой, ухоженной, элегантной. 2, 7. Кона! Выругалась она про себя. Неотвязная череда цифр уже начала ее раздражать. Словно для того, чтобы еще усилить воздействие проклятия, Клео отшвырнула сумочку, преувеличенно резким театральным жестом, и опустилась на кожаный диван, который с мягким приятным шорохом принял ее в свои комфортные объятия. Затем попыталась стянуть верхнюю одежду, что оказалось нелегко. Костюм сидел на ней как влитой. 12 000 евро. Да, тряпки всегда были ее слабостью. За последние 10 лет она потратила на них 100 000 евро, и теперь ее гардероб был достоин суперзвезды вроде Мадонны, хотя, скорее всего, был даже лучше. Однажды Клео где-то прочитала, что эта дешевка Чиконы жадна, как крыса. А Клео была львицей, не какой-то там крысой. Ей нравилось преподносить себя. Ее хорошо знали парижские модные дизайнеры и кутюрье, она была излюбленной клиенткой во всех бутиках Фобун Сен-Оноре и Авеню Монтень. Продавцы обслуживали ее почти благоговейно, словно жрецы, совершающие обряды перед своим идолом. Благодаря идеальным пропорциям манекенщицы, Клео носила модные туалеты с волнующей экзотической грацией Лизет Малидор или Грейс Джонс. 2, 7. Она поднялась и направилась через всю квартиру в ванную комнату. Там открыла воду, вылила в ванну полфлакона ароматического бальзама и, пока ванна понемногу наполнялась, вернулась в гостиную. Просторную, хорошо освещенную комнату, изящно декорированную и полную экзотических растений. Клео сама обставляла свое новое жилье, и здесь не было никаких красных абажуров, никаких диванов леопардовой расцветки, словом, никаких примет дешевой роскоши, на которую были так падки многие из ее бывших товарок. Из своей большой сумки Прада вдова вынула фотографию, которую нашла в доме Твеннена. Она случайно заметила ее на стеллаже. Небольшую фотографию в простой металлической рамке, стоявшую на некотором отдалении от остальных безделушек, словно ощущавшую свою неуместность среди них. В общем-то, так оно и было. Само присутствие такой фотографии в этом доме казалось чем-то фальшивым, как макияж постаревшей Коко Шанель. На фотографии был изображен мальчик с густыми темными волосами и огромными черными глазами, глубокими и немного таинственными. Несмотря на то, что он улыбался, на лице его не было заметно той беззаботной детской радости, которую испытывал бы любой из его сверстников летом на пляже. Не он ли написал непонятные цифры на клочке бумаги? Впервые вдова задала себе этот вопрос в машине по дороге домой. Внимательнее разглядев цифры, она подумала, что почерк, скорее всего, детский. Однако не ребенок в первую очередь привлек внимание вдовы, а молодая женщина, сидящая рядом с ним. Ее тело почти полностью открытое для обозрения, если не считать 2 узеньких полосок бикини, выглядело легким и гибким. Пепельно-белокурые волосы развивались по ветру. Она смотрела на ребенка обожающим материнским взглядом, и в ее глазах играли отблески яркого июльского солнца. Вдова, не размышляя, схватила фотографию. А сейчас? Сейчас она начинала понимать, почему это сделала. Эту молодую женщину она знала. Где, когда, при каких обстоятельствах они могли пересекаться, Клео никак не удавалось вспомнить. Может быть, она мельком видела ее рядом с ТВННом во время очередной встречи? Молчаливый силуэт на пассажирском сидении? Нет, исключено. ТВНН всегда приезжал на встречи один. В этом вдова была уверена. Но лицо женщины было ей действительно знакомо. Вдова задумчиво, почти с нежностью, обвела кончиком длинного на маникюренного ногтя лицо на фотографии. «Ми ассасина». Отдаленный шум воды вдруг напомнил ей, что ванна вот-вот может переполниться. Она вздохнула, отложила фотографию и отправилась в ванную. Войдя, с наслаждением вдохнула поднимавшийся от воды ароматный пар. Потом разделась, стараясь не замечать, что с каждым днем было для нее все труднее свой член, освобожденный из специального маскирующего чехла, в котором она его обычно прятала. Клео любила свое тело, но ненавидела этот... Тело. Легкое и гибкое. Совсем как у той. Она вздрогнула и пару раз моргнула. Густые ресницы взлетали, как крылья бабочки. Неужели и впрямь? Такое совпадение. Она неподвижно простояла минуту или две, чувствуя, как кровь гулко стучит в висках от этого неожиданного озарения. Так оно и есть. Понадобилось лишь освежить в памяти некоторые эпизоды из прошлого, смахнуть с них пыль. Да, вот именно, смахнуть пыль. Очевидность предстала перед ней во всей полноте. Теперь Клео знала. Она знала все. Знала, кто была эта женщина на фотографии. Знала, как ее найти. Озарение – благая весть и одновременно доказательство того, что случайных совпадений не бывает. Стало быть, всего через пару дней она узнает, какой секрет таят в себе эти странные цифры, ибо палец ТВННа, устремленный на скомканный клочок бумаги, был ничем иным, как перстом Божьим, и на сей раз сам Бог решил указать ей путь.